Страница 26. В соответствующем месте канона написано: появлению оспы предшествует боль в спине, зуд в носу, тревожный сон, сильное покалывание во всех членах тела, тяжесть во всем теле, покраснение лица и глаз, слезотечение, пылание, частая потягота и зевота, сопровождающаяся стеснением дыхания, охриплость голоса, сгущение слюны, тяжесть в голове, головная боль, сухость во рту, дурнота, боль в горле и в груди, дрожь в ногах при лежании на спине, стремление прилечь и при этом непрерывная лихорадка. И Рази, и Ибн Сина, раздел об оспе начинает с рассуждения о брожении вследствие загнивания. Рази пишет: течение самой оспы может быть сравнено с брожением, связанным с бурлением и шипением, всем тем, что делается в это время также и с вином. Та же мысль у Ибн Сины. В крови иногда возникает брожение вследствие загнивания, сходное с брожениями, которые происходят в выжатых соках плодов, и приводит к тому, что их частицы отделяются одна от другой. Нечто подобное делает естество с выжатым соком винограда, когда сгущает его в вино, однородное по составу, предварительно отделив от него воздушную пену и землистый осадок. Сюда же относятся и брожения, обусловленные воздействием, приходящим извне. Оно волнует кровь и сильно смешивает с ней соки, а после этого возникает кипение и бурление. Вместе с тем имеются и существенные различия. Выше мы упоминали, что Ибн Сина указывал на заразительность оспы. Этого у Рази нет. Различные у Ибн Сины и Рази представления о прогнозе оспы и кори. Так Ибн Сина утверждает, что корь менее опасна, чем оспа. Рази, наоборот, считает корь более злокачественной формой и подчеркивает, что корь протекает тяжелее, сопровождается более удрученным состоянием духа. Заболевания головы, вредящие главным образом способности ощущать и мыслить, под таким заголовком в каноне описана группа нервных и психических расстройств. В целом этот раздел представляет собой своеобразный и наиболее полный для своего времени курс психиатрии, в котором, кроме клинических вопросов, излагаются взгляды автора на сущность психических процессов и причины их нарушений. Достаточно просмотреть содержание раздела, чтобы убедиться в том, как широко и детально разбираются в каноне вопросы психоневрологии. Греческими и римскими врачами учение о душевных заболеваниях разработано мало. В книгах Гиппократа нет законченного изложения психиатрии. Имеются лишь разрозненные наблюдения и терапевтические советы. Не проявлял большого интереса к душевным болезням и Гален. В числе его 500 научных работ, отмечал известный историк психиатрии Каннабих, нет ни одной содержащей систематическое изложение психоза. Каннабих. История психиатрии. Москва, 1925 год, страница 52. Один этот факт опровергает мнение тех, кто пытался представить Ибн Сину как компилятора древних, отрицать творческий характер его медицинской деятельности. Особый интерес Ибн Сины к психоневралгии не случайен. Он занимался проблемами психологии, и психические расстройства интересовали его не только с чисто врачебных позиций, но и как объект психологического исследования. Ибн Сина оставил несколько трудов по психологии. Смотри, Закуев, «Психология Ибн Сины», Баку, 1955 год. По-видимому, в этом заключается простая причина того, что при описании психических расстройств Ибн Сина подробно излагает свои взгляды на природу психических процессов и причины их нарушения.